Глава вторая. Проснулась я от того, что подпрыгнула на месте. Вернее, меня подкинуло, а потом я приземлилась на что-то твердое. «Богиня-мать, за что мне это?» Простонала, переворачиваясь на бок и открывая глаза. Опять поле, но другое. Здесь были оранжевые цветы, и я двигалась. «Уже проснулась? Как ты?» — раздался голос Кайла, и мне помогли сесть. Оказывается, мы ехали в пустой повозке, которой управлял старичок, слегка подгонявший довольно бодрую лошадку. Конечно, это была не карета, но зато нас избавили от необходимости идти пешком. «Нормально. Долго я проспала?» «Чуть больше часа. Вспомнила что-нибудь?» «Только общие моменты. Что за мир, кто и где живет, о королевстве людей знаю больше всего, видно, я местная». «Конечно, местная, ты ведь человек. Или у тебя есть хвост или крылья?» Рассмеялся друг, и я поняла, что сказала глупость. «Точно, люди же не жили в лесах с эльфами и уж точно не обитали рядом с драконами или нагами. Хотя вполне могли съездить к тем в гости». «Ох, бедная, как же ты дальше жить-то будешь?» пробурчал старичок, поворачиваясь к нам и улыбаясь отеческой улыбкой. «Прости, я рассказал ему, что с тобой, когда он увидел нас». «Я вообще подумал, что он тебя похитил. Идет один по лесу, тащит бессознательную барышню. Чуть было не пришил дурака». И мне показали на дубинку. «Спасибо, что помогли нам. Я и правда немного нездорова». «Ничего, мы же маги. «Сила нам поможет», — вдохновенно произнес старичок, а потом полез в корзинку, чтобы достать пару пирожков. Золотистых и даже горячих. Животик тут же заурчал. «Вот, возьмите и перекусите, а то совсем исхудали». «Большое спасибо. Кстати, не подскажете, где мы?» «Как не подсказать? Мы почти у границы. Сейчас едем в городок Заветный. Ваша академия, Мам-32, как раз рядом». «Мам-32?» — переспросила Кайла, который закатил глаза. «Малая академия магии, номер 32. Значит, не вспомнила». «Точно. Мам-32. Небольшая академия на границе с землями драконов, судя по воспоминаниям, местечко весьма отдаленное, где практически никто не учится. Все хотят поступить в королевскую академию или военную, но там нужен либо талант, либо деньги. Для тех, у кого нет ни того, ни другого, по всему королевству открыли малые академии. Названий у них нет, только номера. А вообще маги, да и все другие, могут учиться где хотят. Есть сила — приходи. Но, опять же, эльфы не очень жалуют людей в своих академиях, как и вампиры с драконами. Зато оборотни очень любят гостей. «Но если я такая сильная, а за это говорит мое количество даров, то почему захотела поступить в академию на отшибе? Боялась не пройти отбор в элитное заведение? Или не хотела светиться? Впрочем, если я из знати и в бегах, то действительно лучше спрятаться в уединенном месте». «Спасибо королеве, позаботилась о наших детях. И хотя академия старенькая и местами разрушенная, там неплохие преподаватели. Помогают детишкам совладать силой. Теперь хоть никого не блокируют. Вот уже почти 100 лет. Кстати, я тут поняла, что меня назвали в честь королевы. Хорошее имя. Оно приносит удачу и силу. У меня тоже внучка Селин. Надеюсь, она станет мудрой, как наша правительница. Жаль только, что королева приболела. Поговаривают, слегла уже как 2 недели. Лекари со всех концов королевства спешат в замок. А я каждый день молюсь за здоровье нашей правительницы. Долгих ей лет жизни, хотя она и так уже пережила многих». «Что это значит?» «Так магия в ней королевская. Долгожители они. Вот уже 200 лет как правят, и еще столько же будут. Хорошо, что мои дети и внуки будут жить при их правлении». «Надеюсь, она поправится», — шепчу, поедая пирожок. «Странно, но я чувствую некую грусть, когда думаю о королеве. Может, я ее знала? Хотя ее знают все. Давно правители так не вкладывались в народ, как она. Многие называли ее матерью. Королева была готова выслушать всех в своем замке, которые она не покидала, и прийти туда мог любой. Возможно, она и мне помогла. Боги благосклонны к правительнице. Все будет хорошо. Продолжая есть пирожок, поворачиваюсь к Кайлу, который по-прежнему молчит. Во время разговора я замечала на его лице улыбку каждый раз, когда старичок говорил о королеве, но сейчас мой друг грустит. Ну и бог с этой королевой. Если все лекари собрались, то точно спасут ее. Мне бы о себе подумать. Как вернуть память? Кайла, когда мы доберемся до Академии? Думаю, завтра. Нам придется переночевать в лесу, до города не так и близко. «Не бойтесь, леса у нас тихие», — вмешивается старичок. «Спокойно переночуем, а завтра будем на месте. Мне как раз по пути». «Спасибо», — отвечаем хором и улыбаемся. «Кстати, Кайл, как думаешь, мы поступим?» «Конечно. Туда народ не рвется. Если придет человек 20, уже хорошо будет. Я, в принципе, поэтому мам-32 и выбрал. Никакой конкуренции». «Чудно. Получается, беспокоиться не стоит. Правда, меня смутили слова старика о том, что Академия частично разрушена. Но если набор идет, значит, есть где селить учеников». «Селин, я тут подумал, а может, у тебя в сумке найдется что-то знакомое? Какая-нибудь подсказка? Ты еще не смотрела свои вещи?» «Точно. Сумка. Сейчас проверю». Пододвигаю к себе небольшой рюкзак с серебряной вышивкой и развязываю тесёмки у горловины. А вещичка выглядит недешево, значит, деньги у меня были. Засовываю руку внутрь и начинаю доставать все, что попадается. Память подсказывает, что можно найти предмет, назвав его. Но я не помню, что там есть, поэтому достаю все, как раз и ознакомлюсь с содержимым. Не удивляюсь, когда первым делом на свет появляются с десяток разноцветных платьев. И что это за наряды? Алые, голубые, бирюзовые, розовые. Все такие красивые и богатые, что сразу становится понятно, что я не крестьянка. Один наряд стоит целое состояние. Находятся и серые, и черные платья попроще, но по золотой вышивке и драгоценным камням точно не скажешь, что это рабочая одежда. А когда я достаю белоснежное платье с кучей подъюбников, то сразу понимаю, что это любимый наряд. Хотя нет, находится еще одно. Фиолетово-голубое, пышное и без всяких рюшек и камней. Платье кажется не таким богатым, как белое, но я словно чувствую к нему некую тягу. Словно с ним связано что-то яркое и хорошее, но я не помню что. «А ты модница!» «Не удивлюсь, если и туфель у тебя не меньше», — усмехается друг, смотря на меня, сидящую среди всего этого изобилия цветов. И как по заказу, дальше начинаются туфли и сапоги. Когда я достаю 20-ю пару, Кайл уже откровенно смеется, сползая на дно телеги. «Ха-ха», — саркастично бурчу ему, опять засовывая руку по самый локоть в рюкзачок. Поразительно, как много в него можно вместить. А вот дальше я нахожу шкатулку с украшениями. Броши, серьги, кулоны и кольца. Все выглядит очень дорогим и изысканным. Но вот странно. При мысли, что неплохо бы это продать, в душе ничего не откликается. Возможно, по этой причине я и забрала украшения. Поднимаю глаза на друга, который спокойно смотрит на меня, не обращая внимания на то, что я держу в руках целое состояние. Тут не то, что дом можно купить, а город. «Как думаешь, где можно это продать?» — спрашиваю, передавая шкатулку Кайлу. Друг принимает ее и со знающим делом начинает изучать содержимое. Странно, но алчного взгляда я не вижу. «Боюсь, Селин такое продать не выйдет. Все слишком дорогое. А там, куда мы едем, деньги мало у кого есть. За гроши же продавать такое богатство — грех. Лучше приберечь и потом сбыть все это подороже». «Хорошо». Откладываю шкатулку и опять лезу в сумку. Дальше идут расчески, полотенца, мыло, духи, шампуни. Находится даже подушка с периной. А я запасливая. Это хорошо. Неожиданно рука нащупывает что-то интересное. Книга. Достаю и с интересом рассматриваю блокнот. Ура. Надеюсь, в нем есть что-то полезное. Вещичка довольно простая. Красная обложка и атласная лента, которая все перевязывает. Страничек немного. Открываю первую и замираю от прочитанного. «Не пытайся вспомнить прошлое. От него мы и бежим». Переворачиваю страницу и вижу еще одну запись, написанную таким же красивым почерком. «Верь Кайлу. Он защитит нас». Кашусь на друга, который расслабленно рассматривает поле. «Значит, я делала записи еще при нем. Но почему он об этом не сказал? Или я писала это тайком?» Переворачиваю страницу и озадаченно хлопаю ресницами. «Всегда мечтала найти преданную и верную подругу». Ничего не понимая, снова листаю блокнот. «Никогда не снимай кулон с шеи. Никогда!» Эта надпись подчеркнута и обведена так жирно, что я сразу проникаюсь ею. Выходит, странный кулончик с голубым камешком на груди трогать не стоит. Хоть какая-то полезная информация. Ладно, кто сказал, что начинать жизнь с чистого листа плохо? Вот скоро и узнаем.